Глава 17. 43 подростка из Италии жмутся друг к другу у входа в языковой центр, как стая императорских пингвинов. Черные капюшоны, руки в карманах, хмуро смотрят в экраны смартфонов. Судя по нарочитой сутулости, эти ребята считают виноватой в ирландском климате лично Киару. «Самое главное», — с улыбкой говорит Вероника, протягивая ей папку планшет и аптечку, — «это показать им все главные достопримечательности. А, ну и никого не потерять, это само собой». Четверо итальянцев, сопровождающих подростков, уже куда-то улизнули, оставив Киару наедине с ребятами, которых она вывела из вестибюля и приготовилась вести на бульвар. «Но в Италии же бывает дождь, правда?» Она явно делает ошибку, задавая этот вопрос подросткам, пока группа двигается в сторону автобусной остановки. «Нет», — отвечает ей девушка в белых угах и с агрессивными черными стрелками. «В Италии такого дождя не бывает». «Да, конечно, рассказывай». Киара вспоминает дожди в Болонье, как она пряталась под портиками, как ездила по окрестностям на мопеде своей соседки по квартире, как вела уроки в старом реконструированном палаце неподалеку от площади Пьяцца Маджоре. Итальянцы плетутся по бульвару под балдахином мокрых летних листьев, ботинки и кроссовки громко шлепают по лужам. Слава богу, автобус подъезжает как раз тогда, когда они всей толпой подходят к остановке. Но уместить 43 подростка в салоне маршрута номер 13А — та еще задача. Дублинцы ставят сумки с покупками на колени, освобождая место для этого вихря духов, лака для волос и бесконечных жалоб. «Не забываем говорить по-английски!» «По-английски!» — говорит Киара. И вскоре устает повторять. Когда они добираются до центра, дождь прекращается. На Гардинер-стрит солнечные лучи отражаются от окон автомобилей и по пыльным георгианским фасадам расплываются водянистые узоры. По переходам с автоматическими светофорами проплывают бесконечные косяки людей. Итальянцев совершенно не интересует улица О'Коннелл-стрит, здание главного почтамта или краткая история пасхального восстания. Снова начинается дождь, и группа прячется под портиком главного почтамта. Ливень такой сильный, что мостовые кажутся белыми. Пожилой человек в спальном мешке держит картонную табличку. «Бездомный, прошу помощи, спаси вас Господь». У него на коленях спит Джек Рассел-терьер, подрагивая ушами. Один из ребят бросает монетку в стаканчик из Макдоналдса у ног старика. Когда дождь немного стихает, Киара ведет их к мосту О'Коннелла, потом по Доллиер-стрит до Тринити-колледжа. Каждый раз, когда они переходят дорогу, часть группы не успевает, и всем приходится ждать на другой стороне улицы. У здания Тринити-колледжа она пытается рассказать подросткам, что маленькая деревянная входная дверь символизирует узкую дорожку к знаниям. Но никто не слушает, да и дождь снова зарядил, словно орудие возмездия. Обратный путь снова лежит через мост О'Коннелла, лебеди отрываются от поверхности воды в лифе, отбивая крыльями злобный ритм. На пешеходном переходе рядом с Дублинской иглой одна из девочек вдруг выкрикивает какое-то слово и свистит. Группа заметно оживляется. По рядам бежит радостное волнение, первый проблеск энтузиазма за весь день. 43-головое существо увлекает ее за собой, тянет в направлении Генри-стрит. В торопливой речи на итальянском она улавливает полное радости и ликование слова «шоппинг». Она возвращается в языковой центр вымокшая, но ровно к началу послеобеденных занятий. Находит непрочитанное сообщение от Райана. «Сегодня в 5. Не опаздывайте». Он зол. Трудно это не заметить. В последние 2 недели она привозила девочек и уезжала, стараясь не вступать с Райаном в разговор. Уезжала каждый раз с гордостью, ждала в кафе «Терновник» или привозила партию грязного белья в мыльные пузыри и наблюдала его вращение в барабане. Мимо окна важно прохаживается сорока. Одна сорока — горе. К маме в сад каждый день прилетала пара сорок, оставляя небольшие блестящие сувениры вроде крышек от бутылок или шпилек для волос. Рона собирала их и хранила в старой консервной банке. 2 — радость вскоре. 3 — к девчонке, 4 — к мальчонке. Перед глазами все плывет. Она стоит посреди аудитории и пытается сосредоточиться, но студенты задают вопрос за вопросом. Как спрягается причастие настоящего времени? Как доехать на поезде до Белфаста и попасть в музей Титаника? В чем разница между настоящим простым и настоящим продолженным? «Вот смотрите», — говорит она и берет маркер. Хоть один простой вопрос. «We live in a hotel». «Мы живем в отеле». Это означает, что мы постоянно в нем живем. «We are living in a hotel». «Мы сейчас живем в отеле». Это означает, что мы остановились в отеле временно. Ребята смотрят на нее с ничего не выражающими лицами. Наконец, Джан поднимает руку. «Учитель, я не понимаю этот пример». «И я не понимаю», — подхватывает Бьянка. «Зачем кому-то жить в отеле постоянно?» Они встречаются с Райаном в кофейне внутри торгового центра «Маркс энд Спенсер» на Генри-стрит, прямо перед закрытием. Она собирается оставить детей и уйти, но когда они добираются до места, оказывается, что Райан уже заказал ей кофе. Он пододвигает к ней латте. «Мама же сегодня с нами потусуется? Правда, девчонки?» «Мама, останься!» — кричит Элла и обнимает мамины колени. Софи держит ее за руку и не отпускает. «Хорошо, останусь на несколько минут». Они едят сэндвичи из коробочек, словно притворяются нормальной семьёй, решившей спонтанно поужинать в пустом кафе, где официанты уже протирают столешницы и моют кофемашину. Райан купил девочкам по маленькому сэндвичу с сыром. И, Господь всемогущий, как же долго они едят, подбирают все до последней крошки. Райан сутулится. Киара напряженно улыбается, потягивая чуть теплый кофе. «Как там птенец?» — спрашивает она. «Плохо», — отвечает он. Она не понимает, откуда берется истерическое желание рассмеяться, но, сдержавшись, произносит. «Что, правда?» «Да, хороших прогнозов тоже нет. Наверное, он умрет, как двое других». «Ой, плохие дела». «Да». Он ужасно выглядит, веки покрасневшие, одет в старую серую куртку от спортивного костюма и заляпанные краской джинсы. Чувство вины включается в ней как рефлекс. Но Киара одергивает себя. Он нарочно. Ты же знаешь, он пытается вызвать в тебе угрызение совести. Элла сидит у него на коленях, Софи болтает без умолку. «Почему бы вам завтра не заехать домой и не посмотреть на гонщика?» — спрашивает Райан. «Ты хотела бы, Соф? Хочешь снова в свой уютный домик?» «Поедем к гонщику!» — кричит Элла, а потом принимается ныть и тереть глаза кулачками. «Ну все, нам пора», — говорит Киара и начинает ставить тарелки на поднос. Кое-кто очень устал. «Пора баеньки». «Мамочка, а я вообще-то еще даже не устала», — стонет Софи. Райан идет вместе с ними через торговый центр, мимо детского мужского отдела, затем продуктового. «Я вас подвезу», — говорит он. «Спасибо, не надо, мы сядем на автобус». «Автобусом в Тереньюр? Это же целый час. Вы живете в Тереньюре, так? У Тани же дом в том районе». Киара до сих пор не понимает, почему Райан поверил этой лжи. Она не видела Таню и других подруг из Тринити много лет. Само собой, у нее нет друзей. Как только она съехалась с Райаном, все дружеские связи, которые у нее были, начали постепенно ослабевать. Райан всегда усмехался, говоря о Тане и других ее сокурсницах, мол, «хиппи-либерастки». Замечая, что она с кем-то переписывается, улыбается экрану, он мрачнел и застывал в таком состоянии на несколько дней. Даже когда девочки были совсем маленькие и у Киары забот был полон рот, он безостановочно писал ей сообщения. Потоки смс-ок наводняли ее дни, пока не утопили голоса друзей, и те полностью не стихли. «Малыш, ну, пожалуйста, я не собираюсь причинять тебе вред, не глупи. Поехали». «Ботинок!» У самого выхода из магазина София останавливается. Левая кроссовка вот-вот слетит с ноги. Райан вздыхает, приседает на корточке, чтобы поправить липучку. Его руки становятся более нежными, голос более мягким, когда он разговаривает с дочерью. «Пусть папочка понесет». Он поднимается, сует ланчбокс Софии себе под мышку. Она не успевает вымолвить ни слова, как Райан берет обеих дочерей за руки и уводит их вперед на улицу. Девчонки смеются, думают, это такая игра. Киара идет следом, словно зачарованная дудкой крысоловой из детской сказки. Она выходит за ним по пятам из торгового центра, затем поднимается на эскалаторе на парковку. Все дальше и дальше, а в голове звучит одно слово — «Остановись». Поспешая за мужем, она пытается протестовать. «Честно, нас не нужно подвозить». Но он не слышит. Он не ответит. Она попала в ловушку иррациональной логики, как бывает в кошмарах. Тело, как у робота. Голосовые связки перерублены. «Не садись с ним в машину! Не садись с ним в машину! Не садись с ним в машину! Не садись с ним в машину! Не садись!» «В джипе же нет детских кресел», — говорит она, испытывая облегчение от внезапного осознания. Райан не поднимает на нее глаза. «Ничего страшного». Он пристегивает их ремнями безопасности, девочки в возбуждении от того, что их усадили так низко. «Мы как в пещере», — говорит Софи. «И в окошко не выглянуть». «Мы в берлоге у медведя», — подхватывает Элла. Киара ныряет на переднее сиденье, под ребрами растекается ужас и становится тяжело дышать. Выезжая с парковки, он начинает говорить, не отводя взгляда от дороги. «То, что ты делаешь, противозаконно. Забрала у меня детей, заставляешь их спать на чужом диване». Как по щелчку. Смена настроения, как обычно, застает ее врасплох. «Мы возвращаемся?» — спрашивает Софи, тянет шею, выглядывая наружу. Киара задерживает дыхание, ждет, что дочка вот-вот произнесет слово «гостиница». «Все говорят, что мне нужно вступить с тобой в войну», — продолжает Райан. «Все в ужасе от твоего поведения. Друзья советуют тащить тебя в суд. Ты не собираешься возвращаться. Куда мне вообще ехать, черт возьми? Я не знаю дороги». «Налево. Теперь направо. Через мост». Они едут 10, 15, 20 минут, переезжают через реку мимо собора Христа, мимо собора Святого Патрика. И его голос становится все злее. Слова расплющивают ее. Киара старается сосредоточиться на указаниях, как дальше ехать. Нужно уговорить его их высадить где-нибудь. Все равно где. Таня когда-то давно и правда жила в Триньюре, раз Райан помнит, лучше ехать туда. Кто знает, может, она там давно не живет. Сколько лет прошло? А если живет, что тогда? Что она скажет, увидев их на пороге? Как я все это объясню? «Ты кинула меня, забрала моих детей, отшвырнула, как какую-то гниль, отца своих детей, своего мужа. А я только и делал, что любил тебя, заботился, всем обеспечивал. Но нет, этого же недостаточно». Прямо. На следующем повороте налево. Сама того не осознавая, она повторяет автобусный маршрут, по которому ездила, когда училась в колледже и жила в этом южном пригороде Дублина с несколькими подружками. Да, именно тут жила Таня. Рядом с домом, который Киара снимала на третьем курсе. По этим улицам они навеселе возвращались домой поздно вечером под руку, шагали мимо магазинов, мимо паба, у Брейди, на углу. «Приехали». Танин дом — один в ряду двухквартирных домов на этой улице. Белые водосточные трубы, мокрый сланец, серая штукатурка с каменной крошкой, окна, как широко раскрытые глаза. Райан тормозит. Киара отстегивает ремень безопасности, делает движение в сторону дверцы, но муж хватает ее за руку, наклоняется к ней и говорит едва слышным голосом. «Ты меня слышишь? Это безумие. Ты же беременна, черт тебя дери. Ты не можешь просто так наплевать на мои отцовские права. Ты собираешься возвращаться или как? Если нет, я буду бороться за полную опеку. Я уже поговорил с адвокатом. Ты ведешь себя безрассудно, подвергаешь их опасности». Адвокат сказал, я легко выиграю суд. Тело Киары скрутило в липкий узел. Сердце стучит так сильно, что трудно дышать, трудно сосредоточиться, трудно говорить. Она вся дрожит, и он, разумеется, видит это. Кажется, это называется температурный удар, когда, например, стекло разогревают до состояния, при котором оно ломается. Она вспоминает один вечер, когда ушла на рождественскую вечеринку. Твой несчастный ребенок орёт, не переставая. Она открывает дверь, а к ней уже тянутся Эллины ручки. Крошечное тело объято горячей дрожью. Нет, она не может оставлять их в его доме с ночевкой. не может. На заднем сиденье Элла жует ушко прыгуна, а Софи заснула, свесив голову на бок и открыв рот. Они думают, мы едем в гостиницу или домой. Мы скоро вернемся. Слова вылетают сами собой, она не успевает подумать. Нужно только собраться и все организовать. Максимум через неделю. Райан смотрит на нее настороженно. Ладно. Если вы вернетесь, тогда так и быть. Он ослабляет хватку, наклоняется над ручником, с силой вздергивает ее подбородок и целует. Увидимся дома завтра вечером. Он отпускает ее, и Киара выбирается из джипа, распахивает заднюю дверь, поднимает Эллу и усаживает на бедро, после чего отстегивает Софи, с трудом вытягивает ее на улицу и усаживает на тротуар. Софи потягивается, трет глазки, еще не проснувшись. Пока дочка не начала задавать вопросы, Киара хлопает дверью машины. «Где это мы?» — спрашивает Софи. «Помашите папе на прощание», — отвечает Киара. Они подходят к ближайшей подъездной дорожке и останавливаются возле папоротника в вазоне. Киара притворяется, что ищет в сумке ключи. Райан не заглушил мотор. «Хоть бы никто не открыл дверь. Умоляю, только бы Таня, а еще хуже, кто-нибудь вежливый и незнакомый не открыли дверь этого милого домика. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Но Райан ненавидит ждать. Его терпение вышло. Он сигналит, машет рукой и уезжает прочь. Как только задние габаритные огни скрываются за поворотом, Киара торопливо поднимает детей. Впереди она замечает желтый леденец автобусной остановки и едва не вскрикивает от облегчения. Отсюда все маршруты ведут в центр. Просто нужно подождать автобуса, и они скоро окажутся в Эдеме. На остановке Элла без сопротивления садится к маме на колени. Киара утыкается носом в волосы дочери, вдыхает запах пота и детского шампуня и чувствует, как медленно и постепенно сердечный ритм выравнивается. Софи забирается на пластмассовое сиденье, продолжая заваливать ее вопросами. Мерцают уличные огни, в темноте отливающие вишневым. Разгар туристического сезона, в фойе очередь из нескольких семей. Мужчины в футболках и солнечных очках — поднятых на лоб. Женщины с загорелыми ногами в льняных бриджах или юбках Макси, дети с маленькими чемоданчиками, раскрашенными под коров, поезда или драконов. На улице за вращающимися дверями Лорен поднялась на стремянку и поливает цветы в висящих кашпо. С вялых бегоний на головы еще одной группы туристов, выгружающихся из яркого автобуса, капает вода. Киара ожидает на ресепшене, нервно стуча ногой и перебирая волосы. Перед ней регистрируется компания женщин с блестящими крылышками и нимбами. Наверное, девичник. Софи и Элла обнимают колонны в фойе. «А для чего они?» — спрашивает Софи. «Не знаю, милая. Они держат потолок». «Чтобы потолок не упал никому на голову, да?» «Круто. А дома таких нет». За стойкой регистрации женщина с темным хвостиком в очках, улыбаясь, поднимает на Киару глаза. На бейджи имя — Изабель. «Чем я могу быть полезна?» «Мне нужно зарегистрироваться. Киара Фэй, мы с пятого этажа». «Секундочку». Снова та серая папка. Изабель листает файлы, вынимает некоторые документы, хмурится, кладет обратно в папку. «Только не выбрасывайте нас на улицу, не выбрасывайте на улицу, пожалуйста, не надо». «А, вот. Кажется, здесь одна подпись отсутствует. Мне оставили записку, чтобы я напомнила вам это сделать». «И все? «Да, на данный момент все. «А письма для меня нет? Из службы размещения?» Изабель осматривает рабочий стол. Плотная белая рубашка, черный галстучек, встревоженность на лице. Маленький вентилятор позади только гоняет туда-сюда теплый воздух. «Нет». «Для вас пока ничего. Извините». «Спасибо», — говорит Киара и отворачивается от стойки. София обнимает маму за талию. «Мамочка, а вот когда мы были птичками, то какими птичками мы были?» «Что-что? София, прости, я сейчас не могу. Элла, слезай со стола. Нельзя забираться на стол. Мы же не дома». София вздыхает. «Да, а когда, кстати, мы поедем домой?» Папа говорит, отопление починили. И птенчик-гонщик растет. У него уже настоящие перья. Здорово, милая. Она вежливо кивает приехавшим в отпуск женщинам с детьми, которые ловят ее взгляд и улыбаются девочкам. Само собой, есть только два суждения, что может делать в отеле беременная женщина с выводком неряшливо одетых детей. Либо ее выгнали на улицу, либо их неряшливость — признак исключительного богатства, когда становится плевать на внешний вид. Наверное, про нее думают второе. До зарплаты еще целых 2 недели. Пока нет смысла искать себе жилье. Ей понадобится 2000 евро на оплату первого месяца и еще 2000 евро залога. Уборка на 5-м этаже больше не повторялась. Она часто вспоминала то утро с Диего, когда их руки в унисон заправляли свежее постельное белье. Терпеть сообщения от Райана больше нет сил. Он пришел в ярость после ее признания в том, что они не вернутся. Она вынуждена была так сказать, чтобы отделаться от него. «Врунья, ломаешь детям жизнь. Ни с того, ни с сего. Просто взяла и ушла. Мы могли бы быть так счастливы». На этот раз Кэти не дает двери захлопнуться при помощи огнетушителя. Теплый воздух просачивается в комнату через открытые окна. Вспотевшая, раздражительная, усталая Люси сидит у мамы на коленях в коридоре. Худой молодой человек прислонился к двери запасного выхода и разговаривает по телефону. Киара часто видит его здесь. Он всегда разговаривает на незнакомом ей языке. Если присмотреться, он оказывается старше, чем можно подумать с первого взгляда. Но благодаря худобе, мешковатым худи и бейсболкам, а также бросающейся в глаза ранимости, он скорее напоминает чьего-то сына-подростка, который пытается найти, к кому сесть на хвост в такой поздний час и доехать до дома. Женщина из номера 141 тоже нараспашку открыла дверь. Младший ребенок сидит в коляске в холле. У нее есть небольшой пылесос, она постоянно убирается. Примерно раз в неделю женщина выставляет все вещи в коридор и захлопывает дверь. Из-за двери слышатся крики. Это она ругается с мужем. Иногда в коридоре оказываются и ее дети. Сидят на горах из полотенец, коробках с посудой и книгами. Потом она целый день заново раскладывает все в комнате, составляет этот пазл. «Твои засранцы снова все разнесут», — однажды сказала ей Кэти. Женщина промолчала в ответ. «Внимают мне душу», — говорит Кэти, обмахивая себя листовкой степ-шоу «Риверданс». «Я с ними с ума сойду. Ты еще не знаешь последние новости». Они разговаривают, прислонившись к прохладной стене в коридоре. «Взгляни», — говорит Кэти и протягивает ей свой телефон. Паутинка трещин в углу экрана. Киара смотрит видео, на котором парень в черной толстовке взбирается вверх по бетонной стене под пульсирующие звуки техно, перелезает через решетки, делает сальто назад на лестничных пролетах. Офисные здания, превращенные в тематические парки, мрачные бетонные мосты в горке для катания. Киара жмурится, когда парень едва не пролетает мимо цели, когда его голова проходит в миллиметре от бетонных плит. «Следопыты побороли страх», — говорит закадровый голос. «Паркур помогает присвоить себе городскую среду, переосмыслить ее потенциал». «Паркур! Вот чем заинтересовались мои старшенькие, мелкие вонючки. Называют это водным паркуром». Другими словами, бросаются в лифе с высоты. Глаза на чертов затылок от такого вылезают. Киара хмурится. «А плавать они умеют, Кэти?» «Ага, хер там плавал!» Однажды утром она видит на экране смартфона незнакомый номер и снимает трубку в надежде, что это центральная служба размещения. И мгновенно жалеет об этом, услышав голос свекрови. «Киара, что происходит?» — говорит Ассумпта. «Райан Патрик позвонил мне. Ты разбила ему сердце. Какое-то время ему казалось, что все наладится, но теперь, по его словам, надежда растаяла, без следа. Но ты же не собираешься сделать это снова? Сделать это с детьми?» Райан Патрик. Она регулярно забывает, что так звучит его полное имя. Как отчехвостил ее Шинейд, когда она с ним познакомилась. «Ну все. Ты теперь у мамы на хорошем счету навеки вечные, особенно когда выйдешь замуж за чистокровного ирландца с самым ирландским именем в истории. Отличный ход, Киара. Ты выиграла конец игры. Серьезно, Киара, я сдаюсь. Ты меня сделала». Райан говорит, ты не вполне здорова. А к доктору ты обращалась? Я очень беспокоюсь о детях. Сегодня утром я была на мессе и сказала отцу Бойлю, что есть одна семья, за которую нужно особенно молиться. Разве ты хочешь попасть после смерти в ад, Киара? Этим вопросом действительно стоит озаботиться во время земного существования. Ад. Она вспоминает собор апостола Петра в городе Вик, фреску адского пейзажа, раскинувшуюся над колоннами, стенами, потолками, искорёженные конечности, умоляющие взгляды воспаленных глаз, ужас на лицах. После того, как она в первый раз там побывала, Киару мучили кошмары. Она просыпалась в квартире с закрытыми ставнями на окнах, смотрела в темноту и видела лишь голые монохромные формы. «Думаю, это несправедливо», — наконец произносит она. «Вы слышали только его версию. Вы сами признаете, что Райан бывает очень...» «Я достаточно услышал», — вклинивается мужской голос. «Это Грэм, отец Райана. Разумеется, они же всегда звонят вдвоем по громкой связи». «Что ты можешь знать о супружеской жизни?» — говорит ее свекор. «Выросла с матерью-одиночкой в бедности, да еще и в Англии. А ведь мы предупреждали Райана Патрика, чтобы держался от тебя подальше. Нашел бы хорошую девочку правильного происхождения и с правильными представлениями о вере». «Так вот, милая», — вступает Асумпта. «Что мы хотели спросить? Ты собираешься возвращать Райану его детей? Или нам пора дать ему денег на адвоката?» «Адвокат. Киара так и знала, что он замышляет что-то такое. Слишком уж он затаился в последние недели. В его дни, пока она отстегивает Софиеллу и выгружает из багажника сумки с игрушками и снеками, он стоит в дверном проеме, сложив руки на груди, потом сразу начинает возиться с девчонками, подхватывает их и крутит, не обращая на Киару внимания. Она не знает, что хуже, когда он постоянно ищет контакта или, наоборот, молчит. В периоды молчания она держит нос по ветру, чувствует себя в западне. Так было всегда. Раньше она всегда знала, когда разозлила его, и тяжелее всего давалось ей ожидание реакции. Это чувство леденящего ужаса в самой глубине живота. Киара несколько раз проверила информацию на сайте Педагогического совета Ирландии. Но только когда она звонит Шинейд и рассказывает, что обнаружила, правда обретает окончательные очертания. «Я все время имела право преподавать в ирландской начальной школе, с первого дня», — сообщает она сестре однажды вечером. «Тебе дают 3 года на изучение ирландского, и все эти 3 года прекрасно можно работать». «Срань какая», — цыкает сестра. «А он тебе говорил, что этого делать нельзя, так?» «Да, убеждал меня, что это невозможно. Нет, и все. Для людей неирландского происхождения путь в профессию закрыт». «Но ты-то, блин, ирландка!» «Ну, знаешь ли, не до мозга костей. Я здесь не родилась и выросла не в Ирландии». «Киара, тебя воспитывала мама ирландка. У нас вся семья ирландцев. У тебя ирландский паспорт. Вот же ублюдок. Всегда находит, куда тебя побольнее уколоть, зная твои слабые места. Ты разве этого не видишь?» «Шинейд, как эти слова могут мне помочь?» «Прости, Господи. Слушай, хорошо, что ты выяснила правду. Ты можешь преподавать в школе, как всегда и хотела». «Ну, допустим, не всегда. Когда-то я хотела быть поэтом-перформером, помнишь? Таскала тебя на всякие поэтические мероприятия». «Да уж, помню, это был легкий сдвиг по фазе», — смеется Шинейд. «А как вообще он отнесся к новости? Ты же сказала ему, что все кончено. Капает тебе на мозги, когда ты привозишь девчонок?» Его мать звонила. Говорит, он нанимает адвоката. «Бог мой, Киара, тогда и тебе пора озаботиться поиском».